Всегда вы будете слышать только один и тот же ответ. Никаких преступлений против Советского Союза я не совершал. То была моя последняя встреча с этим следователем. Несколько недель подряд я провел в своей камере, как говорится, один-одинешенек. Однажды вечером дверь открывается. Сценарий остается неизменным. Забирайте вещи и следуйте за мной. Снова переезд. Куда? К моему большому удивлению, я снова попадаю на Лубянку и не без некоторого удовольствия вновь водворяюсь в моей прежней камере. Там я чувствую себя почти как дома. Две недели меня оставляют в покое. А потом, как-то около 10 вечера, меня вновь вызывают на допрос. Мое дело поручено новому следователю, полковнику. Ему под 40. Симпатичное лицо. Предлагает сесть. Атмосфера несколько непривычная. Он берет со стола коробку папирос «Казбек» и угощает меня. В годы войны я стал заядлым курильщиком, но вот уже 3 месяца как не притронулся к сигарете. Я смотрю на него. Смотрю на маленькую белую трубочку из бумаги, в которой меня просто безумно тянет, и говорю: «Нет, благодарю, не курю». Взять папироску — значит включиться в их игру. Это начало капитуляции. Его первый вопрос как-то странно отдается в моих ушах. «Как вы себя чувствуете? Не измучились от всех этих допросов?» «Так где же я, на Лубянке или в кафе?» «Давненько уже никто не интересовался моим здоровьем. Начальники следственного отдела явно переменили тактику. Полковник отпускает меня около 2 ночи и поступает так и в дальнейшем. Что ж, значительный прогресс налицо. Новая методика продолжается в течение 2 месяцев. Мой визави не ведет протокол, а только делает пометки. Часто и долго он говорит о Париже, Брюсселе, Риме, Берлине. Я замечаю, что он знает всю Европу. Понимаю, что имею дело с бывшим офицером разведки и бывалым путешественником. Постепенно он начинает проявлять интерес к моей работе во время войны. Справляется о развитии моего предприятия в Брюсселе. Хочет знать, почему я выписал свою семью. Просит рассказать про самый первый день войны на Западе. Любопытство его ненасытно. Во время наших бесед я убеждаюсь, что он прекрасно знает всю историю Красного оркестра, но еще не усвоил, как именно функционировала эта организация, не представляет себе, как можно проворачивать операции такого большого масштаба, имея в своем распоряжении лишь несколько считанных специалистов-разведчиков. Этот вопрос буквально преследует его. Красный оркестр не укладывается ни в какие известные ему рамки организации разведывательной сети. Несколько ночей он не беспокоит меня. Я снова немного отсыпаюсь, снова начинаю на что-то надеяться. В конце концов, моя история окончится хорошо, утешаю я себя. Ведь мечтать не запрещается даже в 4 стенах на Лубянке. Меня терзает дума о семье. Я слишком хорошо знаю, как поступают семьями арестованных. Но я все же не в состоянии вообразить, что мою жену и детей сослали в Сибирь. Принадлежность к семье заключенного — страшный позор. Однажды ночью я уже не могу сдержаться и говорю полковнику, что опасаюсь, как бы мою семью не постигла участь еще более трагичная, чем моя. Он ничего не отвечает, но через несколько дней сообщает, что повидал моих родных. Он отнес им подарки, купленные мною в Каире и взятые им в тюремной канцелярии. Моей жене он якобы сказал, будто я только что вернулся из-за границы и передал ей от меня большой привет. Примечание. Семья Треппера узнала о его судьбе лишь после его возвращения из тюрьмы в 1954 году. Значит, их не отправляли в Сибирь. Не беспокойтесь, с ними ничего плохого не случится. И хотя я не до конца поверил ему, все же немного пришел в себя».